«И куда в тебя столько лезет?» Пробормотал я, наблюдая с берега, как принцесса ловит наотмели устриц и тут же поедает их, швыряя пустые раковины в мою сторону. Она уже была отмыта от следов пребывания в яйце и кое-как приодета. Пелена сошла с ее глаз, а светлые волосики топорчились в разные стороны. Мы вместе ловили рыбу, собирали ягоды, бегали в запуски, и все молчком. Пометуя о предупреждении Чуки, я старался держаться с ней предельно строго. Никаких сантиментов, никаких ласк, никаких улыбочек. Ничего такого, что порождает душевную приязнь и при расставании заставляет трепетать сердца. Беспокоило меня лишь одно. Проходя мимо очага, в котором я сжег королевский медальон, она всякий раз вздрагивала, словно пугалась неведомо чего. В конце концов, мне даже пришлось построить новый очаг, и все, что осталось от прежнего, утопить и развеять по ветру. Обыск, проведенный в доме, не дал никаких результатов. Избавившись от старика, Фера уничтожила все, что могло напоминать о нем, кроме разве что домашней утвари и орудия рыбной ловли. Впрочем, если вдуматься, это были пустые хлопоты. Ну что, спрашивать, смогли мне дать новые сведения о покойном хозяине дома? Задание тенетников, по сути, было выполнено. Поводырь, так мешавший им, а на самом деле не виновата ни сном, ни духом, исчез. Пора было с чистой совестью возвращаться в Ясмень. И пока не началась большая заваруха, требовать, чтобы меня в порядке ответной услуги переправили по воздуху куда-нибудь подальше от этих мест. Желательно поближе к пределам злого котла. Удерживала меня на месте только принцесса. Птице, чтобы получить самостоятельность, сначала нужно опериться, а принцессе обрести дар речи. Каких только чудес не бывает на свете. Однажды, отпустив свою воспитанницу погулять, я прикорнул на той самой кровати, которая едва не стала для меня прокрустовым ложем. О принцессе особо беспокоиться не приходилось. Крупные хищники здесь не водились, а со змеями, осами и дикими котами она умела ладить уже сейчас. Пусть себе побегает на воле, цветочки пособирает. Забот на ее век еще хватит. Проснулся я от тяжкого медлительного топота, который никак не мог принадлежать принцессе. Торопливо закрыв дверь на щеколду, я вооружился пикой, собственноручно изготовленного из кухонного ножа и палки. Грузные, неуклюжие шаги замерли за дверью, и в следующий момент она содрогнулась от удара. Можно было ожидать, что сейчас начнется штурм, но тот, кто расхаживал по дому, двинулся дальше, тыкаясь не только во все двери подряд, но и в стены. Воистину слон в посудной лавке. По-видимому, чужак был совершенно незнаком с внутренним устройством домов подобного типа. Двери и запор, между прочим, изобрели намного позже, чем колесо и плуг. Метнувшись к окну, я удостоверился, что нас посетила целая компания вредоносцев. В основном это были черевесы, но среди них затеялся и прытник, слава богу, пеший. Проклятые скорохваты уже давно бы учуяли меня. Понять, о чем говорят неизвестные гости, было невозможно, поскольку почти все они стояли ко мне спиной, наблюдая за прытником, рыскавшим вдоль берега. И этот гад уже успел отыскать брошенные мной без присмотра промысловые корыта и теперь внимательно изучал следы, покрывавшие песок. Скоро к своим сотоварищам присоединился и черевес, осматривавший дом. Махнув рукой в мою сторону, он кратко доложил: «Пусто!» Прытник, настроенный, как всегда, скептически, возразил: «Не может быть! Полюбуйся, сколько здесь следов! Все свежие! Сейчас я сам проверю!» Дело осложнялось. Дом не нора, а я не барсук. Чтобы спастись, мне придется выйти наружу, а значит, вступить в схватку с превосходящими силами противника, к тому же вооруженного металками, в эффективности которых сомневаться не приходилось. Прятаться в подвале бесполезно. Рачительные вредоносцы обязательно заглянут туда. Бежать в лес? Но от прытника вряд ли уйдешь. Да и как я брошу на произвол судьбы принцессу, до сих пор не знавшуюся с другими разумными существами, кроме меня? Фера, конечно же, не в счет. Все опять складывалось плохо. Не вызывало сомнения, что вредоносцы прибыли сюда, дабы навестить будущую воспитательницу своих наследников. Узнав, как мы обошлись с ней, они вряд ли обрадуются. Внезапно в поле моего зрения появилась принцесса, приближавшаяся к дому по берегу. Обеими руками она прижимала к груди букет кувшинок, который был незамедлительно вручен прытнику, оказавшемуся прямо на ее пути. В самообладании малышки никак нельзя было отказать. Не прошло и минуты, как все вредоносцы собрались вокруг нее. Уж и не знаю, что их так заинтересовало. Потом толпа, возглавляемая принцессой, направилась к дому. Я заметался по комнате, словно зверь по клетке. Святая простота и доверчивость ребенка могли сейчас погубить меня. Деваться было некуда. Окно называлось таковым лишь чисто условно, а на самом деле представляло собой узкую бойницу, сквозь которую даже рука проходила с трудом. Компания с топотом и грохотом ввалилась в дом и устремилась прямиком на кухню. На сердце немного полегчало. Еда всегда была для вредоносцев первостатейным делом. Пока они не набьют себе брюха, ничем другим заниматься не станут. Значит, появилась небольшая передышка. Только теперь я по-настоящему пожалел, что не могу улавливать речь вредоносцев ушами. О том, что творилось на кухне, приходилось судить по звукам, доносившимся оттуда. Звону посуды, хрусту костей, чавканью, сопению и даже характерному бульканью, знакомому каждому, кому приходилось разливать жидкость из бутылок и кувшинов в более мелкую тару. 3 бульки и почти 50 грамм. Неужели не по годам хитрые принцессы поят гостей вином? Но ведь раньше вредоносцы ничего хмельного в рот не брали. Или это правило распространяется только на дрыгву? Где пить, значит рисковать. А здесь они чувствуют себя словно на курорте. Ну что же, это бы решило некоторые мои насущные проблемы. Вот только хватит ли вина на всю ораву? Когда мне надоело сидеть в заперти и, прислушиваясь к шуму пиршества, глотать слюнки, я тихонечко приоткрыл дверь и приник к щели. Картина, открывшаяся моему взору, была достойной кисти Босха, обжирающиеся монстры и прислуживающая им фея. Или иначе, свадьба дюймовочки с кротом в присутствии всей родни жениха. Вредоносцы уписывали еду за обе щеки, а вино хлестали как насосы. Говорить внятно они не могли, но я все же разбирал некоторые слова. «Вкусно», «налей еще», «подай сюда вон тот кусок». Прытник ел и пил наравне со всеми, зато и свалился первым. Вино с дурманом – это вам не родниковая водичка, и даже не кровь невинных жертв. Вскоре за ним последовали и черевесы. Чавканье сменилось еще менее мелодичным храпом. Принцесса на какое-то время пропала из виду, но спустя несколько мгновений появилась прямо перед моей дверью. И, о чудо, она заговорила. И первые произнесенные ею слова касались непосредственно моей особы. «Они ищут тебя, уходи!» Поборов приступ несвоевременной сентиментальности, я вымолвил. «А как же ты?» «За меня не беспокойся. Эти существа почти столь же примитивны, как лесные и речные твари. Я постараюсь сделать так, чтобы они приняли меня за ту злюку, которая жила здесь раньше». «Ты не догадываешься, какая доля была предназначена этой злюке?» «Догадываюсь. Думаю, что она мне по силам». На том мы и расстались. Заявляю со всей ответственностью, никогда прежде мне не доводилось встречать никого более сообразительного, чем принцесса Вещуньи. Уходил я налегке. Даже кремниевый нож не стал менять на железный. Зачем? Ясную голову и упрямый характер не заменит ни железо, ни золото. Кроме того, я могу попасть в такую страну, где ржавчина съедает металлы, словно весеннее солнце и лед. Правда, небольшой топорик я прихватил, но только на время. Между мной и Сменем лежали дрыгва и вредоносный бор, куда соваться было в высшей степени рискованно. А обходные пути я себе даже не представлял. Оставалось последовать совету Рябова и вызвать на помощь тенетников-летунов. Но для этого сначала требовалось найти высокий, одиноко стоящий холм и разжечь на его вершине 4 костра, расположенные квадратом. Впрочем, при желании эту фигуру можно было назвать и крестом. Холм я выбрал не первый попавшийся, а сплошь заросший кустарником, дающий при горении много дыма. Вот тут ты пригодился, топорик. Я успел очистить от растительности чуть ли не половину холма, хорошенько наглотаться дыма и проклясть все на свете, включая инженера Маркони, не соизволившего осчастливить своим изобретением злой котел, когда в небе наконец-то появились 3 белые точки, направлявшиеся в мою сторону. Тенетников я, по правде говоря, недолюбливал, но сейчас несказанно обрадовался им и забросил подальше уже ставший ненужным топорик. Садиться сразу летуны не стали, видимо, опасаясь засады, ведь вредоносцы находились почти рядом, а сначала сделали над холмом несколько кругов. Точно следуя инструкции Рябова, я улегся в центре квадрата и раскинул руки. В подтверждение того, что мой сигнал принят, тенетники задрыгали ногами. Руки-то у них были заняты. Судя по тому, что все трое имели при себе груз, это были случайно пролетавшие мимо торговцы, а не специально посланные на мои поиски экспедиции. Вполне возможно, что про меня в Ясмене давно успели забыть. Мало ли лазутчиков кануло за это время в неизвестность. Двое садиться так и не стали, продолжая баражировать в воздухе, а третий приземлился в сторонке, подальше от костров. Ну не любят тенетники огонь, и все тут. Летун еще не успел собрать свой пуховик в охапку, как я уже подскочил к нему со словами. «Срочно доставь меня в Ясмень!» Я был с особым заданием во владениях вредоносцев. Говорил я известное дело на общем для вредоносцев и тенетников языке, который, как недавно выяснилось, вообще перешел к ним со стороны. Летун не стал задавать лишних вопросов. Мой изможденный вид и так свидетельствовал о многом, а без всякого сожаления сбросил со спины свой драгоценный груз и помог мне занять его место. Со взлетом пришлось повозиться. Ветер был не тот, но в конце концов земля все же отпустила нас. Скоро облысевший холм, от которого все еще тянулись вверх четыре струйки дыма, на высоте сотни метров, сливавшийся в едкий шлейф, исчез вдали, и мы пересекли реку, вытекавшую из Дрыгвы. Я пытался рассмотреть дом, где в одиночестве пребывала юная принцесса, но все вокруг заволокла облачная дымка, вскоре превратившаяся в сплошную пелену. Даже не знаю, как мы летели, напрямик или в обход владений вредоносцев. Тенетники все время держались за тучами, и рассмотреть что-либо внизу было просто невозможно. Убаюкала меня легкая качка, всегда сопровождавшая полет, а разбудил рев ветра, возвещавший о том, что ненасытный светоч продолжает пожирать облака, посылаемые ему в жертвенный дар окрестными морями и землями. Да только это уже был совершенно другой светоч. Мне, как человеку со стороны, столько времени отсутствовавшему здесь, сие виделось особенно ясно. Теперь он висел так низко над землей, что к нему устремлялись сразу два смерча. Сверху белый смерч облаков, а снизу серый смерч пыли. Мне никогда не приходилось воочию видеть атомный взрыв, но теперь я имел полное представление об этом бедственном явлении. Теперь стало понятным происхождение огромных котловин, покрывавших все вокруг. И это оспины на лике Ясмени оставил светоч, периодически спускавшийся с небес. Сейчас мы летели, отбрасывая тени на степь, а на облака. Да и степь неузнаваемо изменилась. Привычный ярко-зеленый колер пожух, выцвел, поблек, а сама трава, иссушенная зноем, полегла. Хватило бы одной искры, чтобы возник грандиозный пожар. Знать недаром тенетники так чураются огня. Возможно, какой-то печальный опыт у них уже имеется. Или причиной того заветы все того же поводыря –